летучих мышей, трех неразлучных в студенную зиму друзей, гор, рек, людей и животных, старинных вещиц и иероглифов счастья и долголетия. Три неразлучных в студенную зиму друга, образное обозначение сосны, бамбука и сливы. Все это было выгравировано знаменитыми мастерами, украшено золотом и инкрустировано яшмой. На подставках стояли треножники, вазы для цветов, на столах лежали книги, бумага, кисти для письма. Подставки были самой разнообразной формы, круглые и квадратные, похожие на подсолнух и лист банана, на звено цепи и половинку яшмы. Здесь идет речь о яшме Би, которая в целом виде представляет кружок с квадратным отверстием в середине. Здесь поистине было скопление цветов и обилие узоров, заповедник тонкой и ажурной резьбы. То вдруг появлялся тонкий флер на маленьких окнах, то над искусно скрытой дверью свисал прозрачный шелк. В стенах виднелись ниши, вырезанные в форме лютни, мечей, ваз и других предметов, и предметы эти, вставленные в ниши, сливались с поверхностью стены. Какая тонкая работа! — раздались восхищенные возгласы. Как трудно должно быть сделать такое чудо! Войдя в дом, Дзя-Джен еще не успел побывать на обоих этажах, как сбился с пути. Он взглянул налево, там была дверь, направо — окно. Направился к двери, путь преградила книжная полка. Снова повернул голову, впереди белел светлый проем, затянутый тонким флером, и через него просвечивала дверь. Все направились к двери и тут же заметили, что навстречу им входит группа людей, точности похожих на них самих. Только теперь все догадались, что перед ними большое стеклянное зеркало. Они обогнули зеркало и сразу увидели множество дверей. «Следуйте за мной, господа», — пригласил Дзя-Джень. «Сейчас мы выйдем на внутренний дворик, а оттуда уже недалеко и до ворот сада». Дзя-Джень и все остальные последовали за ним. Они миновали два шкафа, обтянутых шелком, и действительно очутились у выхода во двор. Весь двор был усажен розами, которые велись по решеткам, а за этой оградой из живых цветов бежал прозрачный ручеек. «Откуда течет эта вода?» — недоумевали все. «Вон от той плотины», — Дзя-Джень указал рукой вдаль. Через каменный грот с северо-востока ручей течет по выемке между горками и попадает в деревушку, где разветвляется и уходит на юго-запад, а там снова сливается и попадает сюда, и здесь уже уходит под стену. «Чудесно! Неподражаемо!» — воскликнули все. За разговором не заметили, как вновь сбились с дороги, и путь преградила высокая горка. «Следуйте за мной», — с улыбкой сказал Дзя-Джень растерянным спутником. Он уверенно зашагал вперед, увлекая за собой остальных. Они стороной обошли горку, и впереди открылась широкая ровная дорога, которая вела к большим воротам. «Как все интересно!» — воскликнули снова гости. «Только обладая искусством духов, можно создавать такие чудеса!» Все вышли из сада. В это время мысли Бао Юя были всецело заняты сестрами. Но, не получив разрешения, он не осмеливался уйти и вместе со всеми последовал в кабинет Дзя-Джена. Вдруг Дзя-Джен вспомнил о нем и, обернувшись, спросил: «Ты все здесь? Гляди, бабушка будет беспокоиться. Неужели еще не нагулялся?» Только теперь Бао Юй удалился.